А других врагов, помимо человека, быстроногим антилопам страшиться, в общем-то, не приходится. Самцы-белороги во время гона вполне довольствуются маленьким гаремом из 3-4 самок. Редко какой-нибудь особенный удалец отвоевывает себе 8 самок. Самки большей частью приносят на свет двойняшек. Как и наши косули, они оставляют их днем лежать одних, затаившись, и лишь ненадолго, чаще всего ночью, подходят к ним, чтобы напоить молоко. Но лежат детеныши врозь, в 80-100 метрах один от другого. Кроме того, они практически лишены какого-нибудь заметного запаха. Так что если хищник и наткнется на одного из них, то второй, как правило, остается незамеченным. К тому же мамаша-велорог храбро бросается на защиту своих детей. Она метко бьет острыми передними копытами врага, будь то койот, лиса или даже орел, и заставляет их отступить. Среди всех нынешних обитателей Америки у велорогов наиболее весомое право гражданства. Они гораздо больше американцы, чем большинство других животных. Среди них у велорогов нет даже настоящей родни. Да и от антилоп других континентов они отличаются довольно существенно. В противоположность большинству копытных, у велорогов всего 2 пальца на каждой ноге, и нет висячего копытца, то есть рудиментарного коротенького остатка бывшего пальца, висящего несколько выше на ноге, как это наблюдается у буйволов, оленей и многих других парнокопытных. Предков и родичей велорога можно найти только в одной лишь Америке, где они обитали уже 1-2 миллиона лет назад. Но в то время как их тогдашние современники, крупные жирафовые, верблюды и безрогие олени давно вымерли, велороги утвердились и дожили до наших дней. Так что они уже миллионы лет настоящие американцы, в то время как другие крупные парнокопытные, бизоны, олени, лоси, вапити и прочие, гораздо позже мигрировали на континент, не говоря уже о таких значительно более поздних эмигрантах, как лошади. А уж об индейцах, и тем более о белых американцах, и говорить нечего. Глава 19. Много ли ума надо опоссуму? Искаженный портрет опоссума. У кошки и то мозгов в 5 раз больше. Можно ли убить вонью? Что значит играть в опоссума? Национальное кушанье американцев. 24 детеныша на одной чайной ложке. Они жили рядом с динозаврами. В моем школьном учебнике по естествознанию была забавная картинка, которая запомнилась мне на всю жизнь. На ней была изображена мамаша-опоссум, несущая на спине своих детенышей. Длинный хвост ее был загнут кверху и вперед, нависая горизонтально над спиной, а маленькие опоссумята зацепились за него своими тоненькими хвостиками, чтобы ненароком не свалиться. И вот только совсем недавно я узнал, что эта картинка — чистейший вымысел, и что принадлежит она известной франкфуртской художнице Анне Марии Сибилле Мариан, 1647-1717, нарисовавшей ее 250 лет тому назад. Художница провела несколько лет с 1699 по 1701 в Суринаме, в северной части Южной Америки, где рисовала различные виды местных цветов и насекомых. Рисунки эти еще по сегодняшний день вызывают восхищение у каждого, кому их приходится видеть. Однако большинство рисунков было опубликовано после смерти художницы, ее дочери. На последней странице книги можно увидеть картинку, где под веткой с сидящими на ней насекомыми изображен и опоссум, причем та самая злополучная мамаша-опоссум с детишками на спине. Но хвост ее за который уцепились своими крохотными хвостиками детеныши, направлен не вперед, а горизонтально назад.